Самость есть явление психофизиологического порядка. Когда человек думает только о себе и занят только собою, и все дела и поступки, и мысли его направлены от себя и к себе, то и сознание его заключено и крепко привязано к тем его оболочкам, в которых заключена его личность, его временное и смертное существо. Смертная личность заключена в его физическом, астральном, тонком и ментальном телах, которые все последовательно умирают и сбрасываются духом. Когда все интересы и чувства человека сосредоточены в них, то вместе с ними умирает и его личность. И не остается ничего, в чем бы сознательно могла проявиться жизнь человека после освобождения от всех этих смертных оболочек. Если в высшей сверхличной триаде в течение жизни земной не отложены накопления элементов неприходящего, то сознанию нечем и не в чем себя выявлять. Ярая личная жизнь самости уявляется в проводниках, в местилищах личного начала, когда человек думает не о себе, но о других, и начинает жить интересами, выводящими его за пределы его личности. Он выходит из своих оболочек и пребывает вне их, отрываясь от них и перенося свое сознание за границы круга, очерченного каждой из оболочек, составляющих его личность. Жить жизнью сверхличной, жить интересами других людей, коллектива, общества, государства, всего человечества, значит вырваться из аурического яйца личности и коснуться области явлений сверхличных. Самость тем и ограничена, что заключена, как в темнице, в своих оболочках, замыкая собою сознание в круг всех ограничений, которые обуславливают уявление личного начала в человеке. Личность и индивидуальность различаются между собою, как свет или тьма, свобода или рабство, жизнь или смерть, конечность и беспредельность. Жить для себя и собою значит обречь себя смерти и уничтожению, ибо смертны все оболочки, в которых может уявляться жизнь личности. Жить вне себя, вне интересов своих, жить ради других, ради общего блага, значит бессмертие свое утвердить на земле и в мирах, накапливая тем самым и утверждая элементы неприходящего в микрокосме своем. Дух, конечно, не умирает, какой бы жизнью ни жил человек, но если отложений сверхличного порядка не накоплено в чаше, то, сбросив все смертные оболочки, дух не будет иметь того, из чего складывается сознательное бытие на том плане надземного мира, где проявляется бессмертная триада человека. Предположим, что некто любил хорошо есть и пить, хорошо одеваться, любил комфорт и удобство легкой и беспечной жизни, что все интересы его были ограничены условиями земной жизни и заключались лишь в том, чтобы удовлетворять желания тела, что вся активность его сознания была сосредоточена в его низших оболочках. Чем может жить он и как, когда то, в чем он жил, перестанет его облекать? Не будет желудка, который можно наполнить яствами, не будет тела, которое можно было холить, оберегать и облекать в модные костюмы. Не будет ничего из того, чем он жил на земле и тесно был связан с землей. Он жил для себя и собою, но то, чем он жил и для чего, перестанет существовать. Чем же жить и как? Он умер, но народ, которому он принадлежал, продолжает существовать, но он никогда не жил интересами своего народа, и потому сознание его не будет иметь части в жизни этого народа. И интересами всего человечества, и идеями общего блага он тоже не жил никогда, так что и в этой области ему ничего не остается. Погрузив себя в личное и служа самости, он тем самым обрек себя смерти, ибо конечный и смертный, и личность, и самость, но бессмертна область жизни сверхличной. Когда владыка сказал «Я в вас», бессмертие свое утверждал формулы этой. Любовь к ближнему, к человечеству, является принципом, утверждающим, прежде всего, жизнь и бессмертие духа, утверждающего в себе эту любовь путем, выводящим сознание за пределы круга обреченности, очерченного личностью и самостью человека. Правильно будет сказать, что любовь – это жизнь, а эгоизм, самость и личность – смерть. Бессмертен тот, кто живет не собою, но для других.